Глава 25. Интерлюдия. По пути домой Джессон решил, что Дебора заслуживает всяческой похвалы. Как умело ей удалось склонить Бетховена на их сторону и заставить его проявить гостеприимство. Успешный визит к композитору приятно его взволновал, но гравюра подействовала удручающе, и Джессону хотелось отогнать грустные мысли. Когда они вошли в квартиру, он, словно благодаря за помощь, нежно обнял и поцеловал жену. Она прижалась к нему, а он думал: «Я ведь не стараюсь отблагодарить ее и не испытываю к ней особой любви. Я забываю о жизни и вижу только смерть. Надо гнать прочь эти потусторонние призраки». Ложиться с ней в постель представлялось ему немыслимым святотатством. Он ощутил своим ртом ее влажные губы, ее тонкие руки легли ему на плечи. «Ты все еще мне не доверяешь», — сказала она, чувствуя его отчуждение. «Нет, это не так. Но ты слишком недоверчиво относишься к моим поискам. Джессон, дорогой, я ведь с тобой и готова даже многим пожертвовать ради меня. Не знаю. Мне дорога лишь наша любовь, а все остальное безнадежно запуталось». Джессон заметил, что она вся дрожит. «Что с тобой?» «У меня такое чувство, словно крыша грозит на нас обрушиться. И порой мне кажется, что мы попали в ловушку, из которой не выбраться», — прошептала она. «Ну, чего ты боишься? Теперь, когда мы доказали, что приехали сюда для встречи с Бетховеном? Да, но он может не сдержать своего слова. Ты просто утомлена. Ты оказалась мне очень полезной, понравилась Бетховену и разговорила его. Нет, это ты помог мне понять Бетховена». Он обнял ее, успокаивая. «Мы уже почти у цели. По возвращении из Зальцбурга мне останется лишь собрать воедино все факты. Прошу тебя, больше мужества». На другой день ярко сияло солнце. Джессон проснулся в прекрасном настроении, и у Деборы после хорошего сна тоже повеселело на душе. По дороге к банку гроба она сказала Джессону, что поддержит его во всем, какое бы решение он ни принял. Узнав о согласии Бетховена писать ораторию, банкир не выказал особого восторга. Он тут же спросил: «Бетховен дал вам письменное согласие?» «Нет, он сказал, что ему можно верить на слово». «Никому нельзя верить на слово. И уж тем более Бетховену. Он пообещал свою торжественную мессу 5 разным музыкальным издателям и оставил всех ни с чем. Вам нужно было добиться от него письменного обещания». «Но он уже начал работу», — в отчаянии воскликнул Джессон. «И я проехал 1000 миль, чтобы добиться этого». Скептически глядя на Джессона, Гроб спросил: «На каких условиях вы договорились?» «Мы платим ему 500 гульденов». «Вам, должно быть, пришлось поторговаться». «Но он настаивает, чтобы деньги были выплачены вперед». «Невозможно. На Бетховена нельзя положиться. Это известно всем и каждому». «Но вы ничем не рискуете. Он просит положить деньги на его имя в ваш банк в качестве гарантии и получит их, лишь когда оратория будет закончена». «А как быть с текстом?» «Он воспользуется Ветхим Заветом, по всей вероятности, что-нибудь о пророке Иеремии». «Ну что ж, Иеремия вполне надежен, власти останутся довольны». «Музыка, по мнению Бетховена, должна быть исполнена самых благочестивых чувств». «Но сможет ли он закончить ее до вашего отъезда?» «Он обещал и заверил, что как только деньги будут положены на его имя, он тут же приступит к работе. У него уже родились кое-какие идеи». «А сколько же он предполагает работать над ораторией. Самое большее 2-3 месяца. Маловероятно. При его возрасте, здоровье и глухоте он редко что заканчивает в срок. Вы готовы прожить тут дольше? Да, сколько потребуется. Может быть, дольше, чем вы думаете. Бетховен никогда не считает вещь законченной, покуда она у него в руках. Если только вам не удастся силой забрать у него партитуру. «Значит, вы согласны положить деньги на его имя?» — спросила Дебора. «Не больше 400 гульденов». Элиша Уитни обещал, что общество заплатит 500. «А кто такой Элиша Уитни? Музыкальный директор общества? Я его не знаю. Господин Пикеринг разрешил мне выплатить лишь 400 гульденов. Я не имею права восполнить разницу». «Это сделаю я», — быстро вставила Дебора. «Нет», — возразил Джессон. «Господин Гроб, вы согласитесь положить на имя Бетховена 500 гульденов, если я возмещу разницу?» «Когда вы положите в мой банк свои деньги?» «На следующей неделе», — поспешил заверить Джессон, — «до отъезда в Зальцбург у меня при себе лишь 100 гульденов. Я взял их на тот случай». И чтобы пресечь дальнейшие возражения, Джессон вручил Гробу эти деньги. Гроб принял их, но не приминул сказать: «Я беру деньги, но, повторяю, выплачу их лишь после того, как он закончит и передаст вам ораторию». «Могу ли я сообщить об этом Бетховену?» «Как вам будет угодно. На всякий случай я тоже скажу ему». «А он беседовал с вами еще о чем-нибудь?» «Нет», — ответила Дебора. «Ни о чем больше?» — недоверчиво допрашивал банкир. «Даже о политике?» «Нет», — подтвердил Джессон. «И уж, разумеется, ни словом не обмолвился о Моцарте». «Нет, как же, Бетховен говорил о его музыке, о том, как сильно она на него повлияла», — с невинным видом Джессон добавил. «А каково ваше мнение, господин Гроб? Повлияла она на Бетховена?» «Думаю, мои мысли на сей счет никого не интересуют», — отозвался банкир. Когда они вернулись на квартиру, Джессон поспешил проверить, в сохранности ли спрятанные им деньги, и с облегчением вздохнул, обнаружив их на месте. Будто не доверяя глазам, он принялся лихорадочно их пересчитывать, а когда кончил, вид у него сделался хмурый. «Денег меньше, чем нужно?» — спросила Дебора. «Я не думал, что так много потратил». «Но на поездку в Зальцбург хватит?» — поинтересовалась Дебора. «Да. Придется немного сократить наши расходы. Ну что ж, это не самое страшное. Главное, чтобы мы были живы и здоровы», — пошутила Дебора. Шутка эта легко могла обернуться правдой, и Джессон имел возможность в этом убедиться. Вчера, во время прогулки по Грабину, какой-то прохожий силой толкнул его в спину и быстро исчез в толпе. «Будь на его месте Бетховен, — подумал Джессон, — он бы наверняка упал прямо на проезжую дорогу, где в этот момент промчалась карета». От сознания своего бессилия перед множеством невидимых и незримых врагов Джессону стало не по себе. Но все эти страхи нужно от Деборы скрывать. Она между тем говорила: «Кто-то побывал здесь в наше отсутствие. В комнатах пахнет табаком». Джессон позвал хозяйку, но госпожа Герцог никого не видела. Даже Ганса. Кучер чистил лошадей в конюшне поблизости. «Наверное, заходил Мюллер». «Он знает о втором выходе?» — спросила Дебора. «Разумеется», — подтвердила хозяйка. «Он не раз им пользовался». Когда Джессон постучал к Мюллеру в дверь, Эрнест разыгрывал сонату. Вид у Мюллера был рассеянный и усталый. Музыка не помогала ему развеять печальные мысли. Он не удивился их приходу. «Да, я был у вас. — ответил Эрнест на вопрос Деборы. — Беспокоился, почему вы не даете о себе знать. Вас постигла неудача с Бетховеном? — Похоже, что у нас что-то не ладится, — сказала Дебора. — Мой брат тяжело болен. Не знаю, что с ним. Может, просто старческая немощь. — Он спрашивал в письме обо мне, — спросил Джессон, — вскользь. Именно поэтому я понял, что он заболел. Отто пишет больше о своем недомогании, о том, как холодно сейчас в Бостоне и как ему там одинок. «Почему вы не оставили нам записку?» — спросила Дебора. «Это было бы неосмотрительно. Зачем навлекать на себя подозрения? А вдруг за вами следят? Но вы сами порекомендовали нам эту квартиру, говорили, что тут безопасно. В Вене нигде нельзя чувствовать себя в полной безопасности», — ответил Эрнест. «Ну, а как поживает Бетховен? Он согласился давать вам уроки?» «Мы обсуждали с ним заказ на ораторию, беседовали о Моцарте и о Сальери». «Вы виделись с ним два раза». «Откуда вы знаете?» «От госпожи Герцк. Но ей неизвестны подробности. Она сказала лишь, что готовила вам обед». «Бетховен дал согласие писать ораторию», — объявила Дебора с победным видом. Эрнест поинтересовался, что сказал Бетховен о Сальери. Бетховен рассказал, как Сальери хвастался, что присутствовал на похоронах Моцарта и отдал ему последний долг, но не проводил гроб до кладбища. Помешала ужасная буря. «Это заведомая ложь, госпожа Отис. Погода в тот день стояла мягкая. Значит, я был прав в отношении Сальери. Что же еще говорил Бетховен? Посоветовал нам обратиться к Шуберту, который тоже учился у Сальери. Это можно устроить. Вы готовы отправиться в Зальцбург? Дело с ораторией улажено, и за вами теперь прекратят слежку. Вам нечего больше опасаться. Вы сделаете вид, что отправились в путешествие по музыкальным местам». «А как быть с Сальери?» — спросил Джессон. «Вы ведь настаивали в письмах, чтобы я поторопился, иначе не застану его в живых. И как увидеть Кавальери, Дейнера и того доктора, что лечил Моцарта перед смертью? Джессон был так поглощен эти дни Бетховеном, что почти позабыл о самом главном». «Адресов Дейнера и доктора я не нашел», — ответил Эрнест. «Но в Зальцбурге вы, возможно, их узнаете. У постели умирающего находились София и Констанца, а с Кавальери знакома была Алоизия. Алоизия была ее дублершей». «И они все живут в Зальцбурге?» — с недоверием в голосе спросила Дебора. «Да. Друзья в Зальцбурге сказали мне, что София и Алоизия живут в доме Констанцы. Сейчас самое время их повидать. Они могут многое рассказать о Моцарте. Господин Отис, вам следует преподнести Констанце и больной сестре Моцарта Наннерль подарок. Много не нужно. 50 гульденов от почитателей его музыки в Америке вполне достаточно». 50 гульденов? — воскликнул Джессон. — Это будет достаточно щедрый подарок, — заверил Эрнест. — Еще бы! — подумал Джессон. — Неужели это необходимо? В противном случае не уверен, захотят ли они вас принять. — А есть ли надежда повидать Сальери? — настаивал Джессон. — Я слышал, здоровье его улучшилось. — Сейчас я ничем не могу помочь. В голосе Эрнеста послышались нотки отчаяния. — Мой знакомый служитель болен. И, кроме того, мне следует соблюдать осторожность. Если обнаружится, что я пытаюсь устроить свидание с Сальери, это приведет к самым печальным последствиям. Нечего и думать подкупить другого служителя. Свидание с Сальери придется отложить. по-вашему, поездку в Зальцбург не следует откладывать? Надо ехать немедленно. До Зальцбурга около 300 миль. У вас собственная карета. А если выехать до снега, обычно он выпадает в декабре, путешествие окажется не таким уж трудным. «Не хотите ли повидаться еще с кем-нибудь до отъезда в Зальцбург?» — спросил Эрнест. «Возможно, с Шубертом. Так нам предложил Бетховен. Прекрасно. Шуберт учился у Сальери. Но в его музыке слышится явное влияние Моцарта. Я напишу в Зальцбург, что вы скоро туда прибудете».